Всех дороже. Буду славить я царя здесь на земле и в небесах. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Он пролил за нас кровь святую, и за это благодарно всю ему мы воспоем. Аллилуйя, аллилуйя, и за это благодарно всю ему мы воспоем. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Воспоем от всей души, о, аллилуйя. Иисус, благодарю тебя за дар любви святой, аллилуйя. Аллилуйя, Иисус, благодарю тебя за дар любви святой. Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, Иисус, благодарю тебя за дар любви святой. Аллилуйя, аллилуйя.